Стивен Фрай. «Теннисные мячики небес». Перевод с английского Ильина. Москва, Фантом Пресс, 2008 год. Нед Мадстоун, баловень судьбы. Он красив, умен, богат и даже благороден. У него есть любящий отец и любимая девушка, но у него есть и враги. И однажды злая школярская шутка переворачивает жизнь Неда, лишает его всего — свободы, любви, отца, состояния. Отныне вместо всего этого у него безумие и яростное желание отомстить. «Теннисные мячики небес» — это изощренная пародия и переложение на современный лад графа Монте-Кристо. Смешная, энергичная и умная книга, достойная оригинала. Стивен Фрай вовсе не эксплуатирует знаменитый роман Дюма, но наполняет его новыми смыслами и нюансами, умудряясь добавить и увлекательности. Это своего рода взрослая версия Монте-Кристо, настоящий подарок для всех, кто в детстве, затаив дыхание, перелистывал страницы книги Дюма. Стивен Фрай — один из самых ярких людей нынешней Англии. Он незаурядный актер-интеллектуал. У нас известен по ролям Оскара Уайльда и Дживса из сериала «По Вудхаузу». Язвительный эссеист, консервативный «Дейли Телеграф», популярный шоумен и превосходный романист, снискавший как любовь читателей, так и добрые слова критиков-снобов. Коллеги. Мы — теннисные мячики небес, они соединяют нас и лупят, как захотят. Джон Уэбстер, герцогиня Мальфи, акт 5, сцена 3. Глава 1. Заговор. Все это началось давно, еще в прошлом веке. Веке, когда влюбленные писали друг дружке письма и посылали их, запечатывая в конверты. И временами, чтобы выразить свои чувства, они прибегали к разноцветным чернилам или опрыскивали почтовую бумагу духами. Плаулейн, 41, Хэмпстед, Лондон, С-33. Понедельник, 2 июня 1980-го. Милый Нед, прости мне этот запах. Надеюсь, ты вскроешь письмо в каком-нибудь укромном месте, когда будешь совсем один, чтобы никто к тебе не приставал и не отвлекал. Духи называются «Риф Гош», так что я чувствую себя Симоной де Бовуар, а ты, надеюсь, почувствуешь себя Жаном Полем Сартром. Хотя нет, лучше не надо, потому что он, по-моему, ужасно с ней обходился. Я пишу это наверху после ссоры с Питом и Хиллари. Ха-ха-ха! Пит и Хиллари, Пит и Хиллари, Пит и Хиллари. Тебе не нравится, когда я их так называю, ведь правда? Я так люблю тебя. Если бы ты увидел мой дневник, ты бы просто умер. Сегодня утром я исписала целых 2 страницы. Составила список всех твоих восхитительных, прекрасных качеств. Когда-нибудь, когда мы будем вместе, я, возможно, позволю тебе заглянуть в него, и ты умрешь еще раз. Я записала, что ты старомоден. Во-первых, при самой первой нашей встрече ты встал, когда я вошла в зал. Мило, конечно, но ведь дело было в хард-рок-кафе, а я вышла из кухни, чтобы принять твой заказ. Во-вторых, каждый раз, как я называю маму с папой Питером и Хиллари, ты краснеешь и поджимаешь губы. В-третьих, когда ты в первый раз беседовал с Питом, ну ладно, будь по-твоему, когда ты в первый раз разговаривала с мамой и папой, ты не мешала им разглагольствовать о частном образовании, частной медицине, о том, как все это ужасно и какое поганое у нас правительство, и ни разу не сказал ни слова. Ну, то есть о том, что твой папа Тори и член парламента. Ты замечательно говорил о погоде. И не очень понятно о крикете. Но так и не проболтался. Собственно, из-за этого мы сегодня разругались. Твоего папу показывали в дневном выпуске «Weekend World». Ты, наверное, видел. Да, кстати, я люблю тебя. Господи, как я тебя люблю. Откуда они их выкапывают? Рявкнул Пит, тыча пальцем в экран. Ну, откуда? Выкапывают что? Холодно поинтересовалась я, приготовившись к сваре. Кого? Поправила меня Хиллари. «Вот этих пережитков в твидовых пиджаках», — сказал Пит. «Ты только посмотри на старого пердуна. Какое он имеет право говорить о шахтерах? Да если ему кусок угля свалится в тарелку с коричневым виндзорским супом, он даже не поймет, что это такое.